Рэй Брэдбери. Ржавчина. «Садитесь, молодой человек», — сказал полковник. «Благодарю вас». Вошедший сел. «Я слыхал о вас кое-что», — заговорил дружеским тоном полковник. «В сущности, ничего особенного. Говорят, что вы нервничаете, что вам ничего не удается. Я слышу это уже несколько месяцев и теперь, наконец, решил поговорить с вами. Я думал также о том, не захочется ли вам переменить место службы. Может быть, вы хотите уехать за море и служить в каком-нибудь дальнем военном округе? А может, вам надоело работать в канцелярии? В таком случае, может быть, вам хочется на фронт?» «Кажется, нет», — ответил молодой сержант. «Так чего же вы, собственно говоря, хотите?» Сержант пожал плечами и поглядел на свои руки. «Я хочу жить без войн. Хочу узнать, что за ночь каким-то образом пушки во всем мире превратились в ржавчину. Что бактерии в оболочках бомб стали безвредными. Что танки провалились сквозь шоссе и, подобно доисторическим чудовищам, лежат в ямах, заполненных асфальтом. Вот мое желание». «Ха-ха, но это естественное желание каждого из нас», произнес полковник. «Но сейчас оставьте эти идеалистические разговоры и скажите мне, наконец, куда мы должны вас отправить? Можете выбрать Западный или Северный округ?» Он постучал пальцем по карте, разложенной на столе. Сержант продолжал говорить, шевеля руками, приподнимая их и разглядывая пальцы. «Что делали бы вы, начальство? Что делали бы мы, солдаты? Что делал бы весь мир, если бы все мы завтра проснулись? И пушки стали бы ненужными». Полковнику было теперь ясно, что с сержантом нужно обращаться осторожно. Он спокойно улыбнулся. «Ха-ха, это интересный вопрос. Я люблю поболтать о таких теориях. Ну, знаете ли, по-моему, тогда возникла бы настоящая паника. Каждый народ подумал бы, что он один во всем мире лишился оружия и обвинил бы в этом несчастье своих врагов. Начались бы массовые самоубийства, акции мгновенно упали бы, ну, наверное, разыгралось бы множество трагедий». «А потом?» — спросил сержант. «Потом. Когда все поняли бы, что это правда, что оружия нет больше ни у кого, что больше никого не нужно бояться, что все мы равны и можем начать жизнь заново. Что было бы тогда?» «Все принялись бы опять поскорее вооружаться». «А если бы им можно было в этом помешать?» «Тогда стали бы драться кулаками. На границах сходились бы толпы людей, вооруженных боксерскими перчатками с стальными вкладками. Отнимите у них перчатки, и они пустят в ход ногти, зубы и ноги. Запретите им и это, и они станут плевать друг друга. А если вырезать им языки и заткнуть рты, они наполнят воздух такой ненавистью, что птицы попадают мертвыми с телеграфных проводов. А еще заодно и все мухи с комарами осыплются на землю». «Значит, вы думаете, что в этом вообще не было бы смысла?» — продолжал сержант. «Конечно, не было бы. Ведь это все равно, что черепаху вытащить из панциря. Цивилизация попросту задохнулась бы и умерла от шока». Молодой человек покачал головой. «Вы просто хотите убедить себя и меня. Ведь работа у вас спокойная и весьма удобная». «Пусть даже это на 90% цинизм и только на 10% разумная оценка положения. Да бросьте вы эту свою ржавчину и забудьте о ней». Сержант быстро поднял голову. «Откуда вы знаете, что она у меня есть?» «Что у вас есть?» «Ну, ржавчина». «О чем вы говорите?» «Вы знаете, что я могу это сделать. Если бы я захотел, я мог бы начать сегодня же». Полковник засмеялся. «Я думаю, вы шутите». «Нет, я говорю вполне серьезно. Я давно уже хотел поговорить с вами. Я рад, что вы сами позвали меня. Я работаю над этим изобретением уже довольно давно. Я мечтал о нем целые годы. Оно основано на строении определенных атомов. Если бы вы изучали их, вы бы знали, что атомы оружейной стали расположены в определенном порядке. Я искал фактор, который нарушил бы их равновесие. Может быть, вы знаете, что я изучал физику и металлургию. Мне пришло в голову, что в воздухе всегда присутствует вещество, вызывающее ржавчину. Это водяной пар. Нужно было найти способ вызвать у стали нервный шок, и тогда водяные пары принялись бы за свое дело. Разумеется, я имею в виду не всякий металлический предмет. Наша цивилизация основана на стали, и большинство ее творений мне не хотелось бы разрушить. Я хотел бы вывести из строя пушки, ружья, снаряды, танки, боевые самолеты и военные корабли. Если бы понадобилось, я бы заставил свой прибор действовать на медь, бронзу и алюминий. Попросту прошел бы около любого оружия, и этого было бы довольно, чтобы оно рассыпалось в прах. Полковник наклонился над столом и некоторое время разглядывал сержанта. Потом вынул из кармана авторучку с колпачком из ружейного патрона и начал заполнять бланк. «Я хочу, чтобы сегодня после полудня вы сходили к доктору Мэтьюзу. Пусть он обследует вас. Я не хочу сказать, что вы серьезно больны, но мне кажется, что врачебная помощь вам необходима». «Вы думаете, я обманываю вас?» – произнес сержант. «Нет, я говорю правду. Мой прибор так мал, что поместился бы в спичечной коробке. Радиус его действия 900 миль. Я мог бы вам настроить его на определенный вид стали и за несколько дней объехать всю Америку. Остальные государства не могли бы воспользоваться этим, так как я уничтожил бы любую военную технику, посланную против нас. Потом я уехал бы в Европу. За один месяц я избавил бы мир от страшилища войны. Не знаю в точности, как мне удалось это изобретение. Оно просто невероятно. Совершенно так же невероятно, как атомная бомба. Вот уже месяц я жду и размышляю. Я тоже думал о том, что случится, если сорвать панцирь с черепахи, как вы выразились. А теперь я решился. Беседа с вами помогла мне выяснить все, что нужно. Когда-то никто не представлял себе летательных машин. Никто не думал, что атом может быть губительным оружием. И многие сомневаются в том, что когда-нибудь на Земле воцарится мир. Но мир воцарится, уверяю вас. «Этот бланк вы отдадите доктору Мэтьюзу», — подчеркнуто произнес полковник. Сержант встал. «Значит, вы не отправите меня в другой военный округ?» «Нет, пока нет. Пусть решает доктор». «Я уже решил», — сказал молодой человек. «Через несколько минут я уйду из лагеря. У меня отпускная. Спасибо за то, что вы потратили на меня столько драгоценного времени». «Послушайте, сержант, ну не принимайте это так близко к сердцу. Вам не нужно уходить, и вас никто не обидит». «Это верно, потому что никто мне не повредит. Прощайте». Сержант открыл дверь канцелярии и вышел. Дверь закрылась, и полковник остался один. С минуту он стоял в нерешительности, потом вздохнул и провел ладонью по лицу. Зазвонил телефон, полковник рассеянно взял трубку. «Это вы, доктор? Я хочу поговорить с вами. Да, я послал его к вам. Посмотрите, в чем там дело и почему он так себя ведет. Как вы думаете, док, вероятно, ему нужно немного отдохнуть. У него какие-то странные иллюзии». «Да-да, конечно, неприятно. По-моему, сказали 16 лет войны». Голос в трубке отвечал ему. Полковник слушал и кивал головой. «Минутку, я запишу». Он поискал свою авторучку. «Так, подождите у телефона, пожалуйста, я кое-что ищу». Он ощупал карманы. «Ручка только что была тут, подождите». Он отложил трубку, оглядел стол, посмотрел в ящик. Потом словно окаменел. Медленно сунул руку в карман и пошарил в нем. Двумя пальцами вытащил щепотку чего-то. На промокательную бумагу на столе высыпалось немного желтовато-красной ржавчины. Некоторое время полковник сидел, глядя перед собой. Потом он взял телефонную трубку. «Мэтьюс!» — сказал он. «Положите трубку». Он услышал щелчок и набрал другой номер. «Алло, часовой? Каждую минуту мимо вас может пройти человек, которого вы, наверное, знаете. Сержант Холлис. Остановите его. Если понадобится, застрелите его, ни о чем не спрашивая. Убейте этого негодяя, поняли?» «Говорит полковник. Да. Убейте его. Вы слышите?» «Но простите!» — возразил удивленный голос на другом конце провода. «Я не могу. Я просто не могу!» «Что вы хотите сказать, черт вас подери? Как это не можете?» «Потому что...» Голос прервался. В трубке слышалось взволнованное дыхание часового. Полковник потряс трубкой. «Внимание всем! К оружию!» «Я никого не могу застрелить!» — ответил часовой. Полковник тяжело сел и с полминуты задыхался и жмурился. Он ничего не видел и не слышал, но он знал, что там, за этими стенами, ангары превращаются в мягкую красную ржавчину, что самолеты рассыпаются в бурую, уносимую ветерком пыль. что танки медленно погружаются в расплавленный асфальт дорог, как доисторические чудовища. Некогда проваливались в асфальтовые ямы. Именно так, как говорил этот молодой человек. Грузовики превращаются в облачка оранжевой краски, и от них остаются только резиновые шины, бесцельно катящиеся по дороге. «Сэр!» — заговорил часовой, видевший все это. «Клянусь вам, сэр! Слушайте! Слушайте меня!» — заорал полковник. «Идите за ним! Задержите его руками! Задушите его! Бейте кулаками! Ногами забейте его насмерть! Но вы должны остановить его! Я сейчас же буду у вас!» И он бросил трубку. По привычке он выдвинул нижний ящик стола, чтобы взять револьвер. Кожаная кобура была наполнена бурой ржавчиной. Он с проклятием отскочил от стола. Пробегая по канцелярии, он схватил стул. «Деревянный», — подумалось ему. «Старое доброе дерево! Старый добрый бук!» Дважды ударил им о стену и разломал. Потом схватил одну из ножек, крепко сжал в кулаке. Он был почти лиловым от гнева и ловил воздух раскрытым ртом. Для пробы сильно ударил ножкой стула себя по руке. «А, годится, черт побери!» — крикнул он. С диким воплем он выбежал и хлопнул дверью.